Глава шестая. В доме 13 дверь была заперта на ключ. Свет зажигать не стали, но Тимур без света чувствовал, как дядя смерил его взглядом, прежде чем начал отчитывать. «Мне надоели твои подвиги. Я устал их считать. Кто тебе позволил снять с овчарки ошейник и выпустить ее из дома?» «Никто». Она жалобно скулила и хотела прогуляться. «Ну и где ты прикажешь ее искать? Я постоянно спотыкаюсь о веревке и ящике, мне надоели сигналы, секреты, барабанные дроби, ваши дурацкие прозвища. Ну почему? Почему именно Тимур, а не Тамерлан или не Толеран? У тебя же есть нормальное имя, Тимофей. Чем оно тебя не устраивает?» «Оно церковное, а я пионер и в Бога не верю». «Значит, ты веришь исключительно в черта?» По губам мужчины скользнула саркастическая усмешка. «Я ни в кого не верю, только в атеизм». «Ладно, тогда скажи, кто перерыл и расшвырял мои вещи?» «Наверное, собака». «Кто разбил мое зеркало? Ты просто не мог это сделать, не смей врать». Так вышло по ошибке. «Почему ты мне ничего не сказал и позволил девочке уйти из этой комнаты?» «Я не знал, когда она проснется, и пошел отправить телеграмму ее отцу». «Она тебя попросила?» «Нет, мы даже не разговаривали». «Ясно. Предположим, только предположим, что она тебе просто понравилась. Тогда как случилась эта странная история с дракой? Чего ты хотел от нее добиться?» «Ничего, я думал, у нее солнечный удар и позвал на помощь». «Ты разорвал на ней блузку и даже чулки. Бедняжка вся в синяках и перепугана до полусмерти. Теперь это называется первая помощь?» Тимур виновато опустил голову. В одном дядя был прав. Драться с девочкой Женей ему не следовало. «И больше не смей даже близко подходить к этой чистой душе. Держись от нее на расстоянии вытянутой руки!» Дядя вытянул вперед холеную руку и добавил: «Моей руки! Еще одна выходка, и я отправлю тебя домой в Москву, ясно?» «Ясно». Дядя не кричал, но каждое его слово звучало очень веско. Фразы падали, как тяжелые камни, и словно застревали где-то внутри. От этого груза Тимур не мог ни двинуться, не шевельнуться. Его родственник тоже выглядел утомленным неприятным разговором. Стащил и бросил на кожаный диван галстук, расстегнул запонки. «Скажи, откуда взялся этот остолоп? Забавный такой старикашка, который плелся от амбулатории, кажется, к станции. Меня уверяли, в советской стране таких специалистов не существует». «Доктор Колокольников?» – удивился Тимур. «Давно на пенсии, и его попросили поработать в амбулатории, пока фельдшер в отпуске. А раньше был медицинский профессор, поэтому ему предоставили здесь дореволюционный дом за научные заслуги». «Ты знаешь, где живет этот заслуженный человек?» «А зачем он вам?» «Я хочу полюбоваться домом». Ничего необычного в строении, где проживали Колокольниковы, по мнению Тимура, не было. Всякие бессмысленные башенки, балкончики... Резные карнизы заросли мхом, их облюбовали ленивые поселковые голуби. Он терпеливо объяснил дяде дорогу. «Многие хотят посмотреть на особняк, даже к стенке прикручена памятная доска с именем архитектора. Какой-то он очень знаменитый был. Это по нашей улице, 21-я дача». «Ладно, прибери-ка в комнате, сегодня будешь сидеть дома, я хочу отдохнуть». Дядя устало поднялся по лестнице на второй этаж, остановился посередине, оглянулся. «Советую, не испытывай мое терпение». Он исчез за дверью. Тимур все еще чувствовал себя виноватым. Он включил свет, протер пыль с настольной лампы и со столешницы, поднял перевернутый чемодан, стал складывать в него дядины вещи. Многочисленные шейные платки, галстуки, замшевые перчатки, которые пахли дорогим одеколоном и заграничными сигаретами. Зачем эта ерунда советскому человеку в таком количестве? Почему дядя всегда ходит в перчатках и темных очках? Зрение у него прекрасное, он видит даже в темноте. Что вообще он знает об этом человеке? Тимур присел на краешек кожаного дивана и стал вспоминать, как дядя впервые появился в его жизни. В ту ночь дачный поселок был во власти стихии. Грозовые раскаты раздирали небо. Где-то рядом с треском рухнуло дерево, отключился свет, замолчало радио. Тимур не сразу понял, что в окно дома стучат. Он нащупал карманный фонарик и, спотыкаясь, добрался до двери. После отъезда матери он не ждал гостей. Теперь знакомые редко заглядывали к ним на дачу. За порогом стоял высокий, темноволосый и уверенный человек. По его плащу и шляпе стекали водяные потоки. «Где здесь живут Гореевы?» — спросил незнакомец. «Можно я войду?» Тимур кивнул, но человек не сдвинулся с места. К его ногам жалась поскуливая несчастная промокшая собака с биркой на шейнике. Тимур отошел от дверей. «Да, входите, входите, пожалуйста». Только после этого собака прыгнула через порог, затем странник втащил свои чемоданы, сбросил мокрый плащ прямо на пол и спросил, что Тимур знает про своего дядю, Георгия Гореева. Толком паренек не знал ничего. Он маминого младшего брата никогда и не видел. Зато от него часто приходили открытки с видами далеких незнакомых городов и пестрыми заграничными марками. Год назад дядя прислал целую посылку, флакон духов и красивую шелковую косынку для мамы, а ему испанскую пилотку с кисточкой и плитку горького шоколада. Тогда мама расплакалась и сказала, хорошо ему там, в Париже. Специалисту высшей категории Савинторга товарищу Горееву, командированному в Париж для закупки военной техники, не было хорошо. Ему было все равно. Он не читал советских газет. И французских тоже не читал. Его больше не интересовало международное положение. Он не спрашивал, где его документы и кто ими пользуется. Он не пытался связаться с посольством, потому что забыл, кто он и откуда. Он перестал различать день и ночь. Плотные портьеры на окнах не пропускали света в комнату с высокими мрачными потолками. Его тело безвольно покоилось на огромной пурпурной кровати. Он видел, как рядом скользят демоницы, похожие на химер, склоняются к вене на шее и пьют его кровь. Но ему было все равно. В ту грозовую ночь, в ночь их знакомства, неожиданный гость протянул Тимуру узкий конверт с коротким письмом внутри, написанным маминым бисерным почерком. Мама просила брата присмотреть за племянником Тимой, то есть за ним самим, потому что всякое может случиться. Позаботятся о мальчике по мере возможности. Письмо было прошлогоднее. Вероятно, возможность у дяди появилась только сейчас. Когда Тимур дочитал письмо, незнакомец, назвавший его дядей, уже стоял у камина, протягивал ладони к огню и насвистывал мотивчик из оперы про Фауста, которую часто транслируют по радио. Ни спичек, ни зажигалки в руках у него не было. За окном вспыхивали молнии. Голубоватое пламя в камине сыпало искрами, как при химическом опыте, и совсем не давало тепла. В неестественном освещении черты лица дяди выглядели резкими, как на книжной гравюре. Он вдруг показался Тимуру очень опасным человеком, и все предметы в комнате вокруг него стали чужими и ненастоящими. Мальчишка зачем-то спросил, была ли мама веселой девочкой. «Да», — ответил дядя. «Однажды она принесла мертвую ворону и хотела сварить из нее суп». Он просил называть себя Арман. Дачной жизнью племянника дядя интересовался мало. До вчерашнего дня они почти не разговаривали. Камушек звонко ударился об оконное стекло, Тимур вздрогнул, воспоминания развеялись, как туман. Он запрыгнул на подоконник и открыл створку окна. Первой из темноты появилась вихрастая голова Коли Колокольникова. Мальчишка подтянулся на руках и спрыгнул в комнату. Следом за ним через подоконник кувыркнулся спортивный гейка, насторожно осмотрелся. «Здоров, твой дядя подзатыльников носовать. Не боишься, что нагорит за нас?» «Ну а чего мне бояться, он крепко спит». Тимур всегда явственно чувствовал, когда дядя погружается в сон. Как будто обрывалось тысяча невидимых ниточек, связывавших их, и он мог снова двигаться легко и свободно. Сам сходи и посмотри. А точно не проснется? Да нет, иди смело. Тимур кивнул в сторону лестницы наверх. Коля снял сандали, на цыпочках поднялся наверх, заглянул в комнату и мигом скатился вниз. «Тима, он там висит, висит весь бледный, мама!» «Да хватит блеять, толком говори!» Гейка встряхнул младшего товарища так, что зубы у Коли Колокольникова клацнули и слова перестали застревать между них. «Да он ногами зацепился за турник, планка у него под коленками, и висит вниз головой, а руки сложил крестом, как фарфоровый Наполеон на дедушкином комоде!» Недоверчивый Гейка проделал путешествие вверх лично и, прикусив кулак, осторожно заглянул в комнату. Быстренько сбежал вниз и уважительно заметил. «Он чего? У летчики готовится. Пилот-то вниз головой висит первое дело, мертвая петля, перевернут самолет кверху брюхом и летят. Вот так оно и надо». «Может быть», — пожал плечами Тимур. «Я про него мало знаю». Коля взял со стола коробку с гримом, открыл створку трильяжа, нарисовал себе усы, нахлобучил треуголку и обмотал шею шелковым кашне. «Наверное, он артист, у него он и грим, и костюмы, все ходит, ори и поет». «Или шпион», — засомневался Гейка. «Да у него участковый паспорт проверял». «Да если бы у шпиона в паспорте был специальный штамп, их бы запросто всех переловили. Зачем ему грим, если он не артист? Чтобы внешность менять? Шпионы всегда так делают. А еще фильтры от сигарет шифровки прячут. Я в кино видел. Тимка, давай-ка его цигарки раскурочим». «Он не шпион», — твердо ответил Тимур. «Думаю, он сотрудник Коминтерна. Товарищ Арман его псевдоним для партийной работы за рубежом». «Точно», — согласился Коля. Подушился одеколоном и примерил еще один галстук. «С таким гардеробом внешность можно менять только за границей». «Да и будь он хоть трижды сотрудник Коминтерна, нет у него права над Тимуром командовать, как барин над кухонной прислугой. Не при царском режиме живем. Подумаешь, дядя, ни мать, ни отец, даже ни бабушка не имеют права пионеру приказывать». Гейка сделал надменное лицо и абсолютно точно изобразил акцент Армана. «Пойди туда-сюда, сделай то все, стоять молчать!» Тимур сурово нахмурился. «Никто мной не командует, у меня своя голова на плечах, видел?» Он запросто выпрыгнул в окно, призывно махнул ребятам. «За мной, штаб! Давай позывной, общий, по форме один!» Из закрашенного зеленым забора выглянул фигура с приятелем. «Слыхал, позывной общий». Бритоголовый паренек пониже ростом потянул фигуру за рукав тельняшки. «Чуть они расшумелись. Да кажись, гнут против нашего брата». Приятели повернули в сторону заброшенного сада, пробрались под густым кустарником орешника, остановились у стены, сложенной из серого тесаного камня. Некогда здесь стоял особняк, выстроенный в готическом стиле. А теперь остались только разрушенные, облупившиеся и поросшие плющом руины. Фигура поразбойничьи свистнул, и ему ответили таким же свистом. Из узкого окна сбросили веревку с узлами, и мальчишки ловко вскарабкались наверх. Раньше, в немыслимой революционной древности, помещение, которое облюбовало воинство Мишки-атамана, представляло собой гостиную. Но крыша барского особняка прогорела и рухнула во время революционных бурь. Стекла лопнули и рассыпались. Хозяйственные селяне растащили обгоревшие деревянные двери, остатки паркета и оконные переплеты на дрова. Ветер, дождь и дикий виноград довершили процесс разрушения, начатый человеком. Теперь сохранились только высокие стены особняка, и они надежно скрывали от посторонних глаз поросшую травой площадку. В самой дальней стене имелась глубокая ниша, когда-то служившая камином. Над нишей стены торчала печальная львиная голова. Здесь по-прежнему жгли огонь, безнадзорное поселковое юношество варило на костре раков, запекало в золе подстреленных из рогатки голубей и с гоготом тыкала в зубы закопченному мраморному льву окурки. Остальные коротали время за игрой в орлянку и карты. Денег у игроков было не густо, поэтому резались большей частью на тычка или на щучка. Грустный юноша с романтическими кудрями, давно и настоятельно требовавшими ножниц парикмахера, щипал струны на гитаре и задушевно пел. «В дом родной меня мамаша провожала, телогречку с комода доставала. Говорила, буду плакать, сыночек, за решеткой проведешь три годочка». Фигура прикурил у тлеющего уголька папироску, присел на корточки, пару раз пыхнул, затем узнал от ребят, что Квакин еще не возвращался. Потом подозвал юркого мальчугана Алешку по прозвищу Вьюнок. Во всей компании Квакина он был единственным дачником, и Фигура здраво рассудил, что своего городские сильно не поколотят, даже если поймают, и отправил мальчугана к старому сараю подслушивать, что да как. Приятель Фигуры все еще пребывал под сильным впечатлением от инцидента, случившегося во дворе амбулатории. «И как только Тимка не боится этого упыря и в окно сигат, хотя ему и запретили из дома выходить», — вздохнул он. «Дядя у него за версту видно, что фартовый гражданин, как съездит по шиям, раз башка отвалится». «Ну да, не то что наш участковый, такой церемониться не станет». «Ну да, дядя точно первостатейный деляга. Такому хоть Сбербанк подломить, хоть кассу, плевое дело. И в перчатках постоянно ходишь, чтоб следов не оставлять». «Ага, и деньги у него кур не клюют, и барахло у него все краденое». «Ну вот, всегда шикарно одевается. У них порядок такой, чтоб все шиком делать. Видал, участковому в зубы полтинник сунул принародно. Говорит, сдачи не нужно. Прям как в ресторане». «Ну да, ты как будто знаешь, как оно в ресторане», — фыркнули мальчишки. «Мать рассказывала», — авторитетно объяснил Фигура. «Да если человек ни в чем не виноват, на кой ему штраф платить без протокола и квитанций? Да может, он в розыске. Слышь, цыган, я своими глазами видел, как он в здравпункте целую бутыль спирта спер». «Брешешь», — ахнул гитарист. «Да хошь забожусь. Очень ловко у него вышло. Небось тяпнет стакан и спать завалится. Отчим всегда так. Сперва взгреет меня, а как выпьет, спит. Он когда освободился, рассказывал, что у воров в порядке больно суровые». «Ну да, зато у блатных все по справедливости». «Цыган, а заведено у воров чуть что по шиям давать?» «Хе-хе, а ты думал, сразу по ушам и с мастей приведут». «А это как?» «Я все равно как школьный второй год оставить», — лениво зевнул гитарист. Что собой представляет трудовая исправительная система, он успел узнать лично. Ватага принялась увлеченно обсуждать уголовные законы, о которых имела довольно-таки туманное представление. Особенно живо спорили про то, надо ли уважать и слушаться родню вроде бабушки и тетки, так же как отца и мать. «Одно дело бабушкина материна мать. Понятно, ее надо уважать как родную мамашу», — серьезно объяснил цыган, на шее у которого беззаботно болтался простенький крестик на потертом кожаном шнурке. «Но вот тетку или дядьку праздновать — это уже лишнее. Тоже мне родня, седьмая вода на киселе». Фигуре пришлось отодвинуться в тень, подальше от костра и курчавого оратора. Стоило ему приблизиться к цыганенку, как его начинало подташнивать, пальцы немели, перед глазами роились черные мушки. «Странное дело», — подумал он, сдвинулся в сторону, притушил и сунул за ухо початую цигарку и уставился в звездное небо. Пока в развалинах особняка гомонили и смеялись, в старый сарай рядом с дачей Александровых тихо и дружно подтягивались ребята с окрестных дач. А в двухэтажном строении за номером 13 на улице Зеленой царила тишина. Загадочный человек продолжал висеть вниз головой в комнате на втором этаже. Он никогда не был артистом или сотрудником Коминтерна. Он никогда не занимал никакой штатной должности. Так же, как он не был ни вором, ни шпионом. Он вообще не был человеком. Арман был вампиром.